Время уже было позднее. Место действия наиболее популярного ролика «Как я каждый день бужу мужа» в данный момент было окутано атмосферой нежности. В тусклой спальне на кровати лежали на боку двое людей и смотрели друг на друга, производя молчаливый зрительный контакт. Они перебирали волосы друг друга, поглаживали лица друг друга и время от времени улыбались. Какие-либо ссоры, стычки, все это лишь заигрывание, не более. На протяжении всех этих лет двое людей вместе росли и влияли друг на друга. В них до сих пор сохранялась легко воспламеняющаяся любовь. Они даже не могли допустить мысли о возможном расставании, тем более не могли представить, как будут жить, если потеряют друг друга. В следующем году настанет мифический зуд 7-го года. Ван Яну, впрочем, было интересно узнать, как у него будет протекать этот зуд. Еще со времен, когда у него ничего не было, она начала встречаться с ним и дала ему все. Есть мнение, что на 7-й год отношений или брака партнеры устают друг от друга и могут пойти на измену. Хе-хе, вдруг хихикнула Джессика, почувствовав жар в его глазах. Она с ним была так много лет, стала из близкой подруги любимой девушкой, из любимой девушки, женой, а потом, время настало. Ее рука медленно потянулась к одному месту, взгляд мало-помалу принял кокетливое выражение, она пододвинулась к нему, нежно сказав: «Сделаем малыша, я сейчас могу». «Знаю», — с улыбкой ответил Ван Ян. После стольких лет он лучше нее знал, когда у нее безопасные дни, критические дни, дни овуляции. Поцеловав ее, он все же уныло похлопал ее по щеке. Но нельзя, еще ведь не прошла полугодовая реабилитация. Джессика тут же расстроенно ахнула, красивое личико скорчилось в кислую мину. «Я сойду с ума. Давай сделаем это, все будет хорошо, точно будет хорошо. Я лучше всех знаю свой организм, давай сделаем, я хочу стать мамой, ну же, ну же». С этими словами она улеглась на него и, словно занимаясь домогательством, соблазняла: «Давай, давай, уверяю, ничего не случится, уверяю». Если бы не было никакой ответной реакции или Ван Ян не возбудился, они бы оказались близки к разводу. Ван Ян, сдерживая внутренний ураган, перевернул Джессику на прежнее место и покачал головой, сказав: «Я тобой восхищаюсь. Отчаянные домохозяйки и близость не наводят на тебя страха, ха-ха». Весело рассмеялась Джессика. «А главная актриса близости хочет от него детей, какой бы она, Джессика, не была наивной, она верила, что пусть даже все браки в мире несчастливые, это не коснется ее и этого болвана». Не обращая внимания на его остроты, она вновь пошла в наступление. «Ну давай, ты мне нужен, давай». Ван Ян принял сидячее положение и полез в тумбочку за презервативом, категоричным тоном заявив: «Только через несколько месяцев. Почему ты такая капризная? Еще несколько месяцев? Да лучше пусть ее прикончит». Джессика недовольно надула губы и укрылась с головой под одеяло. «Значит, только через несколько месяцев сможешь прикасаться ко мне, эй». Беспомощно вздохнул Ван Ян, посмотрел на нее, потом посмотрел на уже раскрытый презерватив и пожал плечами. «Упаковка уже раскрыта. Если не закончить эту войну, этот троянский конь пропадет зря. Мы должны заботиться об окружающей среде, нельзя заниматься расточительством». Марка презервативов называется «Троян», Джессика прыснула, но в следующий миг опять сделала обиженный голос. «Извини, я не защитник окружающей среды». Ван Ян резко сдернул одеяло. «Зато я защитник. Все, хватит, война начинается». Глава 339. Флами Филмс наступает. В переполненном зале Шрайна Аудиториума на большом экране, на фоне грустной музыки, шли титры. Тотчас раздались пылкие аплодисменты. Участвовавшие в церемонии премьеры зрители выражали свое восхищение съемочной группе «Мистера Хьюза 2». Поистине классический боепик, вышедший в рождественский период 2002 года Говард Хьюз. «Тайная жизнь», потратив 65 миллионов, в конечном счете заработал 160 миллионов в мировом прокате. Там речь велась о первой половине жизни Говарда Хьюза, насыщенной яркими событиями. А вышедший в этом году «Гражданин Хьюз», «Власть, деньги и безумие» уже имел бюджет в 100 миллионов и повествовал о сумасшествии Хьюза в среднем и преклонном возрасте, когда он пропал из поля зрения общественности, ежедневно закрывался в мрачной комнате, куда не проступал дневной свет, один раз в год стриг волосы и ногти, подсел на кокаин и другие сильнодействующие препараты. Его одержимость чистоплотностью и обсессивно-компульсивное расстройство развились до болезненного состояния. Это были лишь мелкие детали. Если мистер Хьюз подробно рассказал о формировании сложного характера Говарда Хьюза и о его душевных ранах, то мистер Хьюз 2 продемонстрировал извержение этих вещей. Кристофер и Джонатан Нолан сделали экранизацию романа Майкла Дроснина мрачной и уникальной, провели всестороннее изучение связи между гением, властью, деньгами и безумием. 126-минутное видео было пропитано безумным прошлым Хьюза, располагало филигранной игрой Джима Керри и глубоким взглядом режиссера и сценаристов. Крис, это было великолепно. Как и в случае с первым фильмом, после церемонии премьеры основные члены съемочной группы «Мистера Хьюза 2», их почетные гости и друзья отправились на поздравительный банкет в ресторан неподалеку. Шумный банкетный зал был полон радостных голосов и смеха. Одни повсюду расхаживали и заводили разговор, другие дегустировали блюда и алкоголь, которыми были заставлены столы. В отличие от обретших недавно бешеную популярность айдол-режиссера и его супруги, Кристофер Нолан и Эмма Томас неотступно придерживались своих образов и нарядов. Нолан по-прежнему носил классический костюм, имел прическу с косым пробором и, со своей слабой улыбкой, практически никак не отличался от самого себя двухлетней или четырехлетней давности. Эмма Томас была одета в длинное темно-синее платье с декольте, разговорчивая и радушная. Она с улыбкой наблюдала, как Ван Ян понарошку ударил ее мужа в плечо, говоря: «Помнишь, что я сказал? Если ты уверен, то и я уверен». «Спасибо», — кивнул Нолан. Несколько лет назад в египетском театре Парк Сити завязалась оживленная беседа насчет «Помни», затем в гостях у волшебного юноши было принято решение по мистеру Хьюзу. И хотя оба режиссера были заняты и нечасто встречались, тем не менее между ними сложились крепкие приятельские отношения, поэтому если кто и говорил комплименты, это были искренние комплименты, а не церемонность. Нолан с улыбкой произнес: «Нам действительно было приятно сотрудничать с Flame Films на протяжении этих нескольких лет». Эмма приложила руку к груди, поблагодарив: «Ян, огромное тебе спасибо за то, что нас поддерживаешь. Иногда мы обсуждаем это», — она взглянула на Нолана и продолжила, — «и не знаем, как выразить свою признательность. Понимаешь, ты очень великодушный. Изначально планировалось потратить 85 миллионов на «Мистера Хьюза 2», но в итоге был установлен бюджет в 100 миллионов, то есть на 15 миллионов больше. Одна из главных черт голливудской киноиндустрии – это экономность и расчетливость. Это также одна из причин, почему препродакшн занимает больше время, чем само производство фильма. Любые расходы строго отслеживаются и контролируются. Главное правило у продюсеров – экономить деньги, а не транжирить их, ибо студиям плевать на какое-то там стремление к идеальному качеству. А иначе куда это годится, если бюджет у каждого фильма будет чрезмерно огромный? Стоит иметь в виду, что 15 миллионов достаточно для создания еще одного низкобюджетного фильма или двух-трех низкобюджетных независимых фильмов. Поэтому стремиться к идеальному качеству фильма в рамках 85 миллионов было самым оптимальным решением, а еще лучше было бы сэкономить 5 миллионов и установить бюджет в 80 миллионов. Продюсер, не способный контролировать бюджет, провальный продюсер. Тем более Кристофер Нолан не был прославленным режиссером с какими-то привилегиями, и Эмма Томас не была именитым продюсером с какими-то привилегиями. Однако когда расходы «Мистера Хьюза 2» вышли из-под контроля и потребовалась дополнительная сумма на достижение идеального качества, Flame Films без лишних слов согласилась, или же, возможно, Ван Ян сказал: «Не хватает, добавим». Конечно, щедрость щедростью, но Flame не собиралась слепо доверяться кому-либо и подробно просматривала финансовые отчеты, чтобы быть уверенной, что каждый доллар уходит только на производство фильма. А учитывая, что «Мистер Хьюз 2» удостоился такой почести, несмотря на посредственный коммерческий успех «Мистера Хьюза», Нолану и впрямь было приятно работать. «Когда нам дают деньги, мы обязаны вернуть потраченное спонсору, но Flame необычный спонсор, сама не знаю, как выразиться, вы просто классные», — сказала Эмма и засмеялась. Нолан и Ван Ян невольно улыбнулись. Эмма посмотрела на своего мужа, а потом мы подумали, что мы можем сделать и непременно должны сделать, так это снять хорошее кино. Ради доверия Flame Films, ради самих себя. Если через несколько дней нас номинируют на «Золотой глобус», мы будем без ума от счастья. Слушая, как посторонние так нахваливают мужа, обнимавшая его за локоть Джессика обнажила зубы в улыбке, ее сердце ликовало, и вместе с тем она смутно восхищалась Эммой Томас, которая не только была хорошей матерью и женой, но и продюсером, помогающим супругу в рабочих делах. Большая молодец. Джессика невольно окинула взглядом Ван Яна. Тот с мягкой улыбкой на лице произнес: «Поверьте мне, это все пустяки. Это я должен поблагодарить вас за то, что вы подарили Фламе фильм с двух мистеров Хьюзов». «Ладно, хватит друг друга благодарить». Ван Ян взял с подноса у проходившего мимо официанта бокал вина, пригубил и с любопытством спросил: «Так, какой будет новый проект?» «Мы хотим снять «Зеленого шершня», но тебе точно не захочется быть режиссером, да и формат комедийного боевика – это не совсем твое». Не так давно он спросил мнение Джима Керри, тоже присутствовавшего на банкете, насчет «Зеленого шершня». Этот комедийный король сказал, что ему и его агентам еще надо подумать, потому что это очень смелый комедийный проект. Ван Ян знал, что Джим Керри всей душой жаждет признания своей актерской карьеры со стороны мейнстримных премий. Если «Мистер Хьюз 2» добьется номинации на «Оскар» за лучшую мужскую роль и его многолетняя мечта сбудется, он, вероятно, охотно согласится на предложение Фламе Филмс сняться в «Зеленом шершне». «Комедия? Это и впрямь не мое», слабо качая головой, без раздумий отказался Нолан. Он не считал, что владеет хорошим чувством юмора. Эмма усмехнулась и взяла на себя ответственность ответить на вопрос. У него с Джонатаном действительно есть новый проект. Это экранизация романа Кристофера Приста «Престиж». Она только собиралась рассказать об этом романе, как Ван Ян заявил, что знает, про что «Престиж». Это и неудивительно. 61-летний британец Кристофер Прист являлся известным писателем-фантастом. Одна из его ярчайших работ «Престиж» даже стала лауреатом Всемирной премии фэнтези в 1996 году. Это сэкономило Эмме уйму времени. Она сказала: «Мы сейчас готовимся к поиску инвестиций для проекта и собираемся связаться с Кристофером Пристом насчет прав на экранизацию. Расходы на производство фильма составят примерно 50 миллионов». «Престиж» Приста был вдохновлен историческими личностями Чен Линьсу и Цзин Линфу. В 19 веке в Лондоне викторианской эпохи китайский иллюзионизм казался чем-то сверхъестественным и волшебным. Поэтому, чтобы выглядеть более притягательным и экзотичным в глазах общественности, американец Уильям Элсворт Робинсон сделал себе маньчжурскую косу и надел китайский наряд эпохи Цин, таким образом выдавая себя за китайца Чен Линьсу. В то время европейцы плохо понимали, как выглядят китайцы. Вдобавок Чен Линьсу никогда не разговаривал и нанял переводчика для большей правдоподобности. В итоге он стал знаменитым иллюзионистом того времени. Однако этим не удалось одурачить потрясшего мировое сообщество фокусников китайского иллюзиониста Цзин Линфу. Именно благодаря ему иллюзионизм обрел популярность в Америке, Европе и в частности в Лондоне, и именно под его влиянием появился на свет Чен Линьсу. После того, как двое людей пересеклись в Лондоне и каждый из них устроил шоу, где недвусмысленно намекнул, что он настоящий китаец, а его оппонент – фальшивка, Цзин Линфу бросил Чен Линьсу вызов в письменном виде. «Если Чен Линьсу сможет воспроизвести из моих 20 трюков хотя бы 10 штук или я не смогу воспроизвести какой-либо его трюк, я проиграю ему 1000 фунтов стерлингов». Вот только робкий Чен Линьсу не принял вызов. Коронным номером Чен Линьсу была стрельба в живого человека. Зритель выходил на сцену, собственноручно проверял и заряжал пистолет, после чего выстреливал в Чен Линьсу, тот ловил пулю и клал ее на поднос. На самом деле вся хитрость, конечно же, заключалась в пистолете. Порох взрывался в фальшивом стволе, расположенном под настоящим стволом, и пуля не выстреливала. А что если выстрелит? Тогда это будет смертельный трюк. В 1918 году, во время очередного выступления, в Чен Линьсу попала пуля, и он выкрикнул на английском первую и последнюю фразу: «О боже, что-то пошло не так, опустите занавес». Может, это было подстроенное убийство, а может, несчастный случай, но именно так умер Чен Линьсу. «Престиж» же повествует о двух весьма одаренных молодых фокусниках, Роберте Инжиере и Альфреде Бардене, которые из соучеников и друзей превратились в заклятых врагов, что породило трагическую историю с предумышленным убийством. Ван Ян у себя в голове в кинохранилище посмотрел эту будущую картину. Непоследовательное, интригующее повествование, свойственное братьям Ноланам, иногда мешало исследовать человеческую натуру, но придавало фильму уникальное очарование. Фламе Филмс, еще более прямо и коротко, чем в случае с мистером Хьюзом, заявил Ван Ян. Его молниеносное решение все-таки привело в некоторый шок Нолана с супругой, хотя вместе с тем и было ожидаемым. Разве мог он отказать какому-то их проекту? Ван Ян воодушевленно промолвил. «У престижа интересная история, к тому же мне нравятся фокусы, да я и сам умею делать несколько трюков». Его шутливость пробила Эмму на смешок, Нолан спросил. «Правда?» Ван Ян пожал плечами. «Неспроста же меня зовут волшебным юношей», далее он с улыбкой сказал. «Вот и порешали. Мы свяжемся с Кристофером Пристом, сперва получим права на экранизацию». Нолан с женой, разумеется, этому очень обрадовались. Видимо, их приятное сотрудничество с Flame Films продлится еще на пару лет. «Ты правда разбираешься в фокусах?» «Я имею в виду профессиональные фокусы». Пообщавшись еще немного, Ван Ян с женой направился к обеденному столу, заметив, что он кивнул и ответил. «Да», Джессика спросила. «Чушь собачья. Почему я не видела твоих фокусов?» Ван Ян удивленно покосился на нее и, очерчивая руками размеры, приглушенным голосом сообщил. «Я разве не каждый день этим занимаюсь? У меня есть прибор, который обычно вот такого размера, но при помощи моей ассистентки становится вот настолько огромным. Еще я могу заставить кое-какую часть твоего тела превратиться из плоскогорья в высокие холмы, а скоро сделаю трюк с появлением милого малыша. Вот такой из меня потрясающий фокусник». В банкетном зале царил шум, вокруг беспрерывным потоком проходили люди. Джессика, словно окаменев, уставилась на него, ее щеки были красные не то от румян, не то от стыда. Она, похоже, представила в своей голове эти фокусы и растерянно закатила глаза. «Ты идиот, у престижа пока было неопределенное будущее, зато с мистером Хьюзом 2 уже стало почти все понятно. 10 декабря, на второй день проката, оценка на IMDb составила 8,4 балла, на Rotten Tomatoes было получено 92%, 89% и 80% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей. В целом реакция на фильм оказалась такой же, как и на тестовых показах. Критики почти в полном единодушии отзывались положительно. Flame Films, которую еще недавно ругали за «Пилу 2», красиво отыгралась. Дэвид Энсон из «Ньюсвик» похвалил картину. «Это великий эпос, рассказывающий жизнь американского магната Хьюза». Вскоре уикенд с 10 по 12 декабря ушел в прошлое, рейтинг бокс-офиса должен был выйти днем 13 числа, а ранним утром многие люди оказались разбужены. В этом году оглашение номинантов на «Золотой глобус» не проводилось в прямом эфире. Организаторы недавно предоставили СМИ и общественности полный список номинантов. Одни радовались, другие горевали. «Золотой глобус», служивший ориентиром, предсказывал, каким в целом будет сезон премий. Лишь дождавшись этого момента, станет понятно, стоит ли усиливать рекламную кампанию своего фильма и рассказывать о его успехах, или же лучше вообще не тратить ни на что силы. В области телевидения популярные сериалы «Побег» и «Теория большого взрыва» не получили номинаций, и многие сериаломаны наверняка ругались и возмущались, зато хейтеры Ван Яна прыгали и визжали от радости. Однако в области кино у них не было поводов для большой радости. Новоявленные номинанты хоть и не относились к Ван Яну, но относились к Flame Films и еще больше к его проницательности. «Мистер Хьюз 2» попал в 4 номинации. Лучший фильм – драма, лучшая мужская роль – драма, Джим Керри, лучший режиссер – Кристофер Нолан, лучший сценарист – Джонатан Нолан. «Столкновение в качестве темной лошадки» попало в 5 номинаций. Лучший фильм – драма, лучшая мужская роль второго плана – Мэтт Дилан, лучший режиссер – Пол Хаггис, лучший сценарист – Пол Хаггис, лучшая песня, Инхедиип. Что за дела? Такой вопрос возник у многих студий, только что просмотревших список номинантов. Flame Films махом забрала 7 номинаций. В самую престижную номинацию «Лучший фильм», драма попали «Мистер Хьюз 2», «Столкновение», «Близость», «Цолумбия Пицтурис», «Волшебная страна», «Мирамакс», «Отель Руанда», «Унитед Артистс», «Лианс Гатти», «Малышка на миллион», «Warner Bros.». Из этих 6 номинантов двое принадлежали Flame Films. Также этой компании принадлежали 2 из 5 номинантов на звание лучшего режиссера и 2 из 5 номинантов на звание лучшего сценариста. Безоговорочная победа. Впервые без волшебного юноши, но с таким количеством номинаций. Неужели Flame Films готовилась развернуть полномасштабное наступление на премии, а не только на бокс-офис? Неужели эта компания присвоит себе все почести? Черт, выругалось немало людей, участвовавших в международном кинофестивале в Торонто. Оказывается, «Столкновение», «Бриллиант», оказывается, оно завоевало любовь жюри, кто бы знал, кто бы знал. Хотя может ли быть плохим фильм, который приглянулся волшебному юноше. Однако даже зная они, что все так будет, ничего бы не изменилось. В свое время никто и не считал, что столкновение – низкосортное кино. Тем не менее, кто бы решился отдать 20 миллионов, чтобы посоперничать с сумасшедшей черной дырой? Если уж с 3 миллионов за прокат сразу повысил до 20 миллионов за все авторские права, то кто знает, может, игравший не по правилам чокнутый юноша повысил бы цену и до 30 миллионов. Джон Филдхаймер, несмотря на обретенное паранормальное явление 3, все равно немного сожалел. Вот если бы он повысил цену до 25 миллиона и одолел волшебного юношу. Братья Вайнштейны в гневе вымолвили: «Надо уходить из Дисней, дальше там работать невыносимо». Но, с другой стороны, они бы в любом случае тоже не решились бы заплатить 20 миллионов. Потому что, с точки зрения потенциальной прибыльности, столкновение не стоило этих денег. Каков будет результат, станет известно на следующей неделе. О, а во, 7 номинаций. Звонок мобильника в тусклой спальне разбудил Ван Яна, который не так давно заснул. Выслушав доклад Марка Стрэнга, он взглянул на лежавшую в его объятиях Джессику, чье одурманенное, все еще красное лицо казалось таким возбуждающим. Этой ночью он проделал немало эффектных фокусов, и она уже была вся измождена. Ван Ян спросил: «У Натали Портман, Яна Кочмарека есть номинации?» Услышав одно имя, Джессика тотчас пришла в себя. Все-таки по сравнению с 7 номинациями это вызывало больше эмоций. Она лениво захлопала глазами и, услышав, как Ван Ян сказал: «О, здорово», поняла, что обоих людей номинировали. Натали Портман в четвертый раз номинировалась на «Золотой глобус», в этот раз за лучшую женскую роль второго плана «Близость». «Волшебная страна» позволила Яну Кочмареку в третий раз номинироваться за лучшую музыку. Стоит упомянуть, что прославленный режиссер Клинт Иствуд после «Таинственной реки» опять выступил композитором и благодаря «Малышке на миллион» тоже попал в номинацию «Лучшая музыка», а также в номинацию «Лучший режиссер». Мерил Стрип не прекращала демонстрировать выдающуюся актерскую игру и благодаря маньчжурскому кандидату уже в который раз была выдвинута в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Хористы, «Дом летающих кинжалов», «Дневники мотоциклиста» поборются за звание лучшего фильма на иностранном языке, «Спорные страсти Христовы» ожидаемо выбыли из борьбы. Ладно, спасибо, пока. Ван Ян закончил разговор, убрал телефон и, сжав кулаки, с улыбкой сказал Джессике: «Слышала?» Джессика же не испытывала большого восторга, как в былые времена, даже немного расстроилась. «Почему «Побег» и «Теория большого взрыва» не получили номинаций?» Она кивнула: «Я все слышала». Понимая ее мысли и настроение, Ван Ян покачал головой и потянул ее за щеку, со смехом говоря: «Улыбку, улыбку». Он правой рукой опять взял мобильник и набрал номер. В такой радостный момент разбудить номинанта – это даже проявление вежливости. Как только Нолан взял трубку и произнес: «Алло», Ван Ян весело промолвил: «Привет, Крис, мои поздравления. Привет, Джонатан, мои поздравления. Привет, Джим, мои поздравления. Привет, Пол, мои поздравления». Слушая его радостный голос и смех, Джессика невольно заулыбалась и с надеждой задумалась, настанет ли в будущем момент, когда уже не он, а его будут поздравлять с светлячком. Она привстала, надела белую кружевную сорочку и пошла ему налить стакан теплой воды, чтобы он мог промочить горло. «Привет, Натали, мои поздравления, красивый удар». Услышав воодушевленный смех Ван Яна, катавшаяся по кровати Натали засмеялась: «Да, поздравляй меня, тебя всего 2 раза номинировали, меня уже 4. Не наглей так, будь чуть поскромнее», — ответил Ван Ян. Натали протяжным голосом сказала: «А, окей, но это факт, в любом случае поздравляю тебя. Все, пока-пока, пойду поздравлять остальных». Ван Ян взял у Джессики стакан, сделал глоток и сказал: «Спасибо», после чего набрал следующий номер. «Привет, Ян, мои поздравления». Глава 340. Объект всеобщей зависти. Объявлены номинанты на 62 и краткое «Золотой глобус». «Столкновение» и «Малышка на миллион» возглавили гонку, набрав по 5 номинаций. После того, как Голливудская ассоциация иностранной прессы огласила список номинантов, многочисленные развлекательные СМИ массово осветили это событие. Помимо лидеров гонки, «Волшебная страна» и «Мистер Хьюз 2» имели по 4 номинации, поэтому удостоившаяся 9 мест в списке номинантов «Флами Филмс» по-прежнему являлась крупнейшим победителем и знаменосцем независимого кино. Данный список являлся одновременно логичным и неожиданным. Самым большим отличием от прогнозов, которые давали критики и различные организации, стала вырвавшаяся вперед темная лошадка столкновения. Пол Хаггис в одночасье стал большой знаменитостью, которую преследовали вспышки камер. Он не только попал за счет столкновения в номинации «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», но и являлся сценаристом «Малышки на миллион». Можно сказать, «Золотой глобус» оказался им монополизирован. «Золотой глобус» объявил номинантов, многие киноделы с самого утра прыгают от радости. Американские и иностранные СМИ боролись за то, чтобы первыми взять интервью у номинантов и узнать их настроение. Немало киноделов, не в силах сдержать возбуждение, раздавали интервью или делились своей радостью в личном блоге и на личном сайте. Кристофер Нолан в интервью для британской газеты «Гардиан» сказал: «Для меня большая честь, что гражданин Хьюз, власть, деньги и безумие сумел получить признание организаторов. Я искренне рад за всех, кто участвовал в этом фильме, и очень благодарен им». Пол Хаггис заявил Лос-Анджелес Таймс: «Все произошло так быстро, что я еще не успел никак отреагировать. Это немыслимая честь. Спасибо всем, кто приложил к этому усилия». Кевин Спейси, номинированный за лучшую мужскую роль, комедия или мюзикл, сказал: «Меня ранним утром разбудили этой приятной новостью». Александр Пейн, второй раз боровшийся за звание лучшего режиссера благодаря фильму «На обочине», сказал: «Мы с семьей были немало удивлены. Очень рада. Спасибо Голливудской ассоциации иностранной прессы за оказанную мне поддержку». Номинированная за лучшую роль, драма, в «Любовной лихорадке» Скарлетт Йоханссон испытывала огромную радость. После прошлогодней победы в номинации «Лучшая женская роль», драма, комедия или мюзикл за фильмы «Трудности перевода» и «Девушка с жемчужной сережкой», это уже был второй раз, когда она всего лишь в 20-летнем возрасте вступала в храм «Золотого глобуса». Другой кумир молодежи, славившийся своей гениальностью, Натали Портман ворвалась в борьбу за лучшую женскую роль второго плана. В 23 года она в четвертый раз номинировалась на «Золотой глобус». По сравнению с ней, у Мерил Стрип третий раз произошел только в 32 года, а четвертый – в 33 года. Тут молодое поколение, что называется, превзошло старшие. Однако если говорить про «Оскар», то чтобы обойти Стрип, которая к 33 годам 4 раза номинировалась, один раз становилась лучшей актрисой и один раз – лучшей актрисой второго плана, еще ни разу не номинированной Скарлетт Йоханссон и один раз номинированной за лучшую женскую роль Натали Портман, все-таки придется хорошенько постараться. Натали во время интервью для New York Times тоже испытывала необычайную радость. «Спасибо организаторам. Спасибо всем, кто трудился над близостью. Особенную благодарность хочется выразить режиссеру Майку Николсу за его потрясающие навыки руководителя. Он заставил нас выплеснуть на съемочной площадке ошеломительную энергию. Съемочный период этого фильма стал самым уникальным опытом в моей карьере. Мистер Николс – один из лучших режиссеров, с которыми я работала. Если бы Майку Николсу не было 73 года, почтительность Натали Портман могла бы расцениваться как симпатия. Она так щедро расхваливала режиссера картины, что невольно вспоминался ее лучший напарник – волшебный юноша. Неизвестно, какие бы чувства он испытал, если бы прочитал это интервью в New York Times. Поскольку в прокате в этом году отсутствовали картины, где бы Ван Ян выступил режиссером или сценаристом, а спродюсированный им «Раш» позиционировал себя как веселое попкорновое кино, не требующее умственного напряжения, вдобавок созданные им «Побег» и «Теория большого взрыва» не удостоились никаких номинаций, «Волшебный юноша», несмотря на ослепительное сияние «Flame Films», не получил внимания со стороны СМИ. Китаеязычные СМИ не могли найти никаких соответствующих инфоповодов. Видимо, такое затишье продлится еще долго. Конечно, невозможно, чтобы режиссер каждый год становился мегазвездой. Известный хейтер Ван Яна Джеффри Вистхоф из Нордхвист Хералд при комментировании номинаций в области телевидения не забыл поглумиться: «Рад видеть, что в этом году нет слишком явных признаков взяточничества. Прошлогодняя победа «Побега» — одно из позорнейших событий в истории «Золотого глобуса». Он в своем блоге прокомментировал погоню «Flame Films» за премиями: «Я нисколько не сомневаюсь в коммерческом чутье Ван Яна. Будь то чисто коммерческий фильм или вот такое независимое, авторское кино, для кинокомпании это инвестиции, цель которых – извлечь денежную выгоду. А кинематографисты занимаются созданием кино. Ван Ян умеет зарабатывать деньги, но коммерция все сильнее его разъедает. Он все больше отдаляется от хорошего кино. Взгляните на «Дьявол носит Прада», «Раш», «Паранормальное явление 3», я даже уже начинаю сомневаться, Умеет ли он еще снимать независимое кино? Печально, что ему только 24 года. К настоящему времени хейтеры Ван Яна уже давно сменили риторику при глумлении и поливании грязи. После прецедента с «Дьявол носит Прада» они поняли, что насмехаться над кассовыми сборами и коммерческим чутьем волшебного юноши – весьма опасный шаг, куда безопаснее критиковать его за отсутствие независимости, художественности, глубокомысленности в его произведениях. Его деятельность, похоже, постепенно только подтверждала их слова. Когда вышел рейтинг бокс-офиса за уикенд с 10 по 12 декабря, немало хейтеров печально вздохнуло. «Мистер Хьюз 2» добился не только хороших отзывов, но и неплохих сборов. Впрочем, ожидать другого результата и не стоило. Джеффри Вистхоф не был идиотом, Ван Ян и Flame Films и впрямь обладали поразительным коммерческим чутьем. Что бы там ни говорили критики, Flame Films являлась одной из самых успешных независимых кинокомпаний. Какая компания не хочет зарабатывать деньги? Если не зарабатывать, как дальше заниматься кинопроизводством? Блокбастер «12 друзей Оушена», в котором сосредоточилось множество суперзвезд, заработал на старте проката 39,15 миллионов в 3290 кинотеатрах и завоевал первое место. А «Мистер Хьюз 2» собрал в 2730 кинотеатрах 24,17 миллиона и занял второе место. На третьем месте оказался «Блейд 3», «Троица» с 16,06 миллиона. Поскольку «Мистер Хьюз 2» являлся сиквелом и заключительной частью дилогии, то еще до премьеры обрел определенную фан-базу. К тому же сюжеты герои стояли особняком от первой части, так что те, кто не видел предыдущей работы, могли беспрепятственно посмотреть вторую часть. По крайней мере, такое впечатление производили рекламная кампания и название фильма. А являвшиеся искусными рассказчиками братья Ноланы в процессе изучения человеческой природы еще и преподнесли впечатляющую, увлекательную историю. Так что было неудивительно увидеть на авторитетном сайте бокс-офиса мою информацию о высоких сборах. Ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать. На днях пользователь Йоунгнг загрузил на YouTube трейлер «Светлячка» в формате классного мюзикла, где опасной личностью по-прежнему была Джессика Альба. Затем загрузил трейлер в формате «В погоне за счастьем», где опасной личностью стала Энн Далин, сыгравшая девушку-хиппи, которая украла устройство. Далее был трейлер в формате «Джуна», где опасной личностью, разумеется, была пузатая Натали Портман. Четыре пародийных трейлера, включая версию с паранормальным явлением, были очень забавные. Серьезный монтаж кадров выглядел естественным. Те, кто не видел настоящего трейлера и не знал про существование «Светлячка», могли принять это за чистую монету. Откуда у «Светлячка» так много трейлеров? Ждем следующей версии фильма. Киноманы приветствовали эти оригинальные и интересные пародийные трейлеры. Четыре ролика в общей сложности набрали уже более 500 тысяч просмотров. Все догадывались, что волшебный юноша еще сделает версии с районом 9, похмельем. Вопрос был в том, ради чего он, в конце концов, это затеял. Ради забавы или ради раскрутки «Светлячка»? СМИ вовсе не считали, что все так просто. Привлечение чужого внимания, ностальгия по прекрасным былым денькам, приятель, для чего нужны эти трейлеры? Если привлечь чужое внимание, то Ван Ян уже успешно вызвал любопытство у участников трейлеров. Такой вопрос задали Рэйчел, Натали, Энн Далин, Том Уэллинг, Закари Левай, Уилл Смит. Они интуитивно чувствовали, что будет что-то еще. Теперь очередь спрашивать дошла и до Роберта Дауни-младшего. Занимавшийся на выходных украшением гостиной к Рождеству Ван Ян, получив возможность откосить от работы, уселся на диван и с улыбкой произнес в мобильник. Для чего? Для рекламы. Настоящий план ты скоро узнаешь, сейчас это коммерческая тайна. Из телефона донесся напыщенный голос Дауни-младшего. Вау-вау, мне не следует лезть куда не надо? Ладно, но я решил тебе сообщить один секрет. Он приглушенным голосом тихо сказал. Я собираюсь на Рождество попросить руки у Сьюзан Левин. Ха-ха. Он, довольный, воодушевленный и уверенный в себе, засмеялся. Ван Ян в изумлении нахмурился и невольно заерзал, спросив. А во, да ладно, серьезно? Дауни громко ответил. Конечно, серьезно. Кольцо уже куплено. Не знаю, как отнесется к этому Сьюзан, но надеюсь, не получится так, что уже в ближайшем будущем ты заговоришь о разводе. Пожал плечами Ван Ян. Услышав слово «развод», искавшее подходящее место, куда можно было бы повесить красные носки, Джессика обернулась и взглянула на Ван Яна. Из телефона донесся протяжный вздох Роберта. Он с горькой обидой промолвил: «Как ты можешь так говорить? Разве не ты подбивал меня начать новую жизнь? Тем более это Сара Джессика Паркер и Дебора Фалконер ушли от меня, а не я от них». Ван Ян рассмеялся, издеваясь. «Меня не проведешь. С кем, по-твоему, ты сейчас разговариваешь? С человеком, который не знаком с Робертом Дауни-младшим? Ты подонок века». Роберт, немного разозлившись, строго ответил: «Я уже изменился». Ван Ян недолго посмеялся и тоже стал серьезным. «Ладно, я извиняюсь. Роберт, допустить одну ошибку несложно, но одним хорошим делом не получить полного одобрения от другого человека, нужно сделать очень многое. Конечно, я тебя поддерживаю, но заранее предупреждаю. Мне больше всего противны люди, которые не воспринимают брак всерьез. Уверен, и Сьюзан тоже». «Спасибо, не беспокойся». Роберт стер с лица озорную ухмылку, в голосе прослеживались ответственность и искренность. «Я не позволю себе и кому-либо снова разрушить мою жизнь. Мое предложение руки и сердца, серьезное, Сьюзан, самое дорогое, что есть в моей жизни». Вспомнив того Роберта Дауни-младшего в тюрьме, который был никому не нужным мусором, Ван Ян ощутил удовлетворение. Он кивнул: «Желаю тебе удачно сделать предложение». Получивший поддержку лучшего друга Роберт радостно воскликнул: «Эй, только держи это в секрете. Я хочу устроить Сьюзан сюрприз. Надо разобраться с ней в течение этого года. Горячая цыпочка». Поболтав еще немного и повесив трубку, Ван Ян встал и направился к Джессике, с улыбкой говоря: «Дауни намерен сделать предложение». Джессика ахнула, широко раскрыв рот. Она знала, что Роберт Дауни-младший встречается со Сьюзан Левин. Ван Ян зашипел, сказав: «Держи это в секрете. Каждый год кто-то женится, кто-то разводится». Скандал вокруг Питта Энистон набирал обороты, но у друзей из окружения Ван Яна, который так и не сблизился с Пэрис Хилтон, в личной жизни было все стабильно и спокойно. Том Уэллинг, Уилл Смит, Майкл Питт, Закари Левай крутились вокруг своих жен или девушек. А теперь и Роберт Дауни-младший собрался делать предложение. Еще один броманс вступал, точнее, возвращался в храм брака. Будь Ван Ян гейм, как писали некоторые бессовестные СМИ, он бы, возможно, расстроился. Но что Ван Яна шокировало, так это еще один такой же случай. Спустя некоторое время после разговора с Дауни ему позвонил Хитледжер, чтобы поговорить о своем намерении попросить руки у Мишель Уильямс на Рождество. Что за дела? Из сволочи и бабника превратился в примерного семьянина? В общем, я рад, что ты обратился ко мне, чтобы поговорить на эту тему. Ван Ян посмотрел на хлопотавшую повсюду Джессику. Что представляет из себя супружеская жизнь? В его взгляде проскользнула нежность. Он сказал в мобильник: «Счастье, счастье и еще раз счастье. Когда вы уже не просто парень и девушка, а муж и жена, ты думаешь, наконец-то определились. Мне сложно описать это чувство. После прохождения всех священных церемоний для вступления в брак ты осознаешь, что это тот самый человек, что с этим человеком ты будешь шагать рука об руку всю жизнь. Все твои старания, ради нее, ради друг друга, ради семьи, ради ребенка. Ух, круто». Джессика сновалась туда-сюда, будто ничего не слышала, но уголок рта чуть приподнялся. Ван Ян продолжал рассказывать впечатления после женитьбы. Цели становятся более ясными, жизнь более яркой, работа более мотивирующей. Что бы ни случилось, никакие неудачи не страшны, ведь рядом есть тот самый человек. Звучит воодушевляюще, в голосе Леджера не было никакого воодушевления, наоборот, слышалось беспокойство. Не каждый брак может длиться до самой смерти. Его родители хорошо ладили, а затем внезапно разошлись. Думая об этом, он тяжело вздохнул. «У меня всегда было некоторое сомнение. Правильно ли это? Я имею в виду вступать в брак, давать торжественные клятвы. По правде сказать, я не уверен на 100%. Я боюсь, что после женитьбы я внезапно совершу какие-нибудь мерзкие поступки. Иногда у меня в голове крутятся страшные мысли, и я не знаю, гожусь ли я для брака, но я хочу быть вместе с Мишель, хочу создать с ней семью». Ван Ян почесал лоб, сам не зная, как утешить эту ранимую душу, питавшую с детства сомнения и даже отвращение к браку. Поразмыслив, он серьезно сказал: «Хит, некоторые вещи невозможно представить и осознать с чужих слов. Надо самому это испробовать, тогда станет понятно. Особенно если дело касается брака, тебе не надо иметь 100% уверенность, нужно лишь быть уверенным, что конкретно сейчас ты готов достать кольцо и сделать предложение. В этот момент нет никакой фальши, я хочу создать семью с Мишель Уильямс. Не ты хочешь, Эхид, прошептала проходившая мимо Джессика. Ван Ян громко произнес, это правда, не шутка, так что нечего бояться, а какие-либо проблемы будешь уже решать по мере их появления. Хаем, Ян, ты говоришь разумно. Волшебный юноша был одним из немногих, кто мог в чем-то убедить Леджера. Эти слова были подобны лучу света, пробившемуся сквозь тучи. У него вдруг заметно повысилось настроение, он сказал, думаю сперва сделать предложение, потом обручиться, а когда заключать брак, подумаю позже. Ну как, Ван Ян не возражал, решай сам. Мне вот сразу не терпелось увидеть ее в свадебном платье и провести с ней медовый месяц. Леджер задумчиво вымолвил, мне нужно время. Пообщавшись немного, двое людей договорились как-нибудь в свободное время вместе выпить и завершили телефонный разговор. Ван Ян, до сих пор испытывая огромное давление, выдохнул, улыбнулся Джессике и развел руками, сказав, «Я уже стал брачным доктором». Но это ощущение, когда близкие друзья доверяются ему, и впрямь было приятное. Он со смехом промолвил, «Слыхала, Хит намерен делать предложение, только никому об этом». Ван Ян с разрешения Лиджера рассказал некоторые подробности, а когда речь зашла о браке и свадьбе, возбужденная Джессика неугомонно заговорила. «Предположу, что эта Мишель принуждает к браку, она сделала какие-то намеки, после чего Хит решил сделать предложение, иначе бы он так не колебался. Это нехорошо, он явно любит Мишель, стремится к семейному уюту, возможно, хочет ребенка, но боится. Ни одна женщина не вынесет этого». Я бы точно не вынесла, ибо не чувствуешь себя в безопасности. Если Хит все еще ловелас, кто знает, будет ли он после помолвки тайно встречаться с другими женщинами. В Голливуде так много красавиц. Мужчины 99% времени думают о том, как бы завладеть той или иной красавицей. А мой бог, спаси их души. А я, вставил свое слово Ван Ян. Кажется, многие красавицы положили на него глаз, заболтавшаяся Джессика сделала паузу. Бросила на него взгляд и раздраженно махнула рукой. «Ты, нет, я доверяю тебе». Она не удержалась от улыбки и с интересом спросила. «У других пар ссоры похожи на наши?» Ван Ян, завешивая рождественскую елку блестящими украшениями, с улыбкой ответил. «Были бы похожи, процент разводов в Америке не составлял бы 50%. Ужас!» – прошептала Джессика. Ван Ян, что-то вспомнив, сказал. «К тому же встречайся ты или я с кем-то другим». «Возможно, мы бы тоже плохо кончили, как я со своей девушкой из старшей школы». Джессика не без ревности напомнила имя. «Хелен». Ван Ян посмотрел на нее, с улыбкой сказав, «Мы с ней на заключительном этапе почти ежедневно ссорились. Может, они были слишком молоды, может, не подходили друг другу». Не став вдаваться в подробности, он сказал, «А потом мы расстались. Джесси, женщины, существа сложные и непостижимые». Примерно такие же загадочные и переменчивые, как космос. Никогда не знаешь, о чем они думают. Чтобы приободрить ее, он проникновенно добавил. «Лишь с тобой я чувствую себя Эйнштейном. Слишком слащаво». Джессика показательно закатила глаза, но в душе испытывала удовлетворение. Она не могла не признать, что ей нравится слушать его любовные речи. Вешая на елку гирлянды, она вернулась к недавней теме разговора. Представь, что из-за женитьбы Мишель и Хит будут раз за разом ссориться и Хит не решится оформить официальный брак, каков будет итог? Хочешь знать, о чем думают женщины? Обручальное кольцо и свадебное кольцо – разные вещи. Она показала безымянный палец левой руки, на котором красовалось серебряное кольцо. Лишь оно является лучшим способом выразить свою любовь к женщине. Если Мишель не получит его, ее замучают сомнения. Хит правда ее любит? Потом они будут ссориться все сильнее. Пусть даже между ними когда-то и была любовь. Как у вас с Хелен, она угаснет. Под конец этих слов она стиснула зубы и повысила голос. Ван Ян быстро высунул язык. «Ты права», Джессика решительно сказала. «Поэтому лучше все-таки жениться». Ван Ян согласно кивнула и вместе с тем беспомощно произнес. «Не нам вмешиваться в чужие дела, остается лишь оказывать им моральную поддержку. Надеюсь, что Хит как можно скорее разберется со своими душевными тревогами». Он взглянул на Джессику. Хит недавно и впрямь сказал, что хочет ребенка. Так и знала. Противный тип, противный. Тут же закачала головой Джессика. Такая семья будет крайне непрочной. Неужели он хочет, чтобы у его ребенка было такое же детство, как и у него. Да о чем думает этот человек? Ван Ян вскинул брови, хвастливо промолвив: «Ты сама только что сказала, что не все мужчины так хороши, как я. Одни подвластны соблазнам, другие нерешительны, третьи инфантильны». У него не доходило до того, что он поддавался соблазнам и дурным желаниям и потом думал: «Вот черт, мне конец, что я наделал, а у некоторых мужчин много близких подруг». Джессика опять закатила глаза, его самодовольный вид повеселил ее. Но, благо, это всего лишь подруги. По прошествии недели с 10 по 16 декабря ситуация по североамериканским сборам сохранилась та же, что и на уикенде. 12 друзей Аушина с 54 миллиона завоевали лидерство, несмотря на 55% и 67% свежести среди критиков и зрителей. Производитель и дистрибьютор Warner Bros., потративший 110 миллионов, похоже, не потерпит третий раз подряд неудачу. «Мистер Хьюз 2» занял второе место с 41,1 миллиона. Четыре номинации на «Золотой глобус» и весьма положительные отзывы способствовали повышению сборов. В среднем каждый кинотеатр принес по 15,05 тысячи, что было всего лишь на $300 меньше, чем у коммерческого блокбастера «12 друзей Оушена». Такого результата было достаточно, чтобы вызвать у Flame Films гордость за свой фильм и превратить добившуюся успеха как в номинациях, так и в сборах Flame Films в объект всеобщей зависти в Голливуде. Blade 3 в 2912 кинотеатрах заработал 20-38 миллиона. Еженедельные сборы «Полярного экспресса» просели лишь на 0,7% и составили 14,78 миллиона. Общий бокс-офис уже добрался до отметки в 115 миллионов. На пятом месте расположилось «Сокровище нации» с 12,48 миллиона. Уже подобрался новый уикенд. Все громче слышался рождественский звон колоколов. В 1855 кинотеатрах Северной Америки вышла главная темная лошадка сезона премий – «Столкновение». Впрочем, оценки на старте проката оказались не такими уж безупречными. 8,4 балла на IMDb, 23,368 пользователей, на Rotten Tomatoes 76%, 77% и 89% среди всех критиков, топ-критиков и зрителей. Поставивший «Гнилой помидор» Энтони Оливер Скотт из «Нью-Йорк Таймс» написал: «Американцы с совершенно разным прошлым собрались в этом депрессивном режиссерском дебюте Пола Хаггиса». Тоже поставившая «Гнилой помидор» женщина-критик Стефани Захарик из «Салон» смогла более ясно выразить мысль: «Если расизм так распространен в нашем обществе, зачем нужен такой тщательно продуманный сюжет, чтобы донести эту мысль? Другими словами, сколько тут правды?» Тай Бёрр из «Бостон Глоб» согласился: «Герои прямиком со сборочного конвейера сценарных архетипов, и слишком часто они действуют так, как архетипы, а не как реальные люди». Но еще больше было в корне противоположных, положительных отзывов. «Столкновение» не документальный, а художественный фильм. Кино и сериалы всегда, в зависимости от жанра и тематики, концентрируют в себе соответствующие стереотипы, преувеличивают их и заставляют взаимодействовать, как в «Отчаянных домохозяйках». Так формируется мощная точка зрения, это одна из художественных особенностей кино и сериалов. Кинокритик Роджер Эберт из «Чикаго Сан» поставил высшую оценку. Хаггис прописал такие натуральные, бытовые реплики, что герои кажутся настоящими и правдоподобными уже после нескольких слов. Каст в равной мере силен. Актеры избегают избитых приемов игры и делают своих персонажей самобытными. Эрик Харрисон из «Хьюстон Кроникл» заявил: «Амбициозное, восхитительное кино. Широкий взгляд на городскую жизнь, нервозную и шумную, подкреплен остроумным, колким, проницательным сценарием». Рик Грейн из «Глоб энд Мейл» написал: «Пол Хаггис отматывает целый день назад, чтобы распутать спутавшиеся нити, ведущие к столкновению. В свою очередь эта спутанность нити оправдывает наличие разнообразного и многоязычного ансамбля». А преданные фанаты Flame Films во время просмотра размышляли, какие показатели по кассовым сборам будут в этой финальной битве 2004 года. Сможет ли такое малобюджетное независимое, авторское кино, как «Столкновение», сохранить репутацию Flame Films, славящейся тем, что любая ее работа в широком прокате непременно оказывается кассовой? Как-никак авторские права были приобретены по заоблачной цене в 20 миллионов. Глава 341. Плохой Санта. На сеансе «Столкновения» царила гнетущая атмосфера. У многих зрителей к глазам подкатывали слезы. Смотреть в преддверии Рождества депрессивные фильмы было и впрямь отвратительно. Увидев финальный эпизод, Клэр невольно вытерла слезы. Если рассматривать фильм с точки зрения структуры, то его следует расценивать как шаблонный, но совокупность этих шаблонов вызывала такую грусть и потрясение. Неудивительно, что волшебный юноша предложил 20 миллионов за покупку. Ха-ха-ха. А на сеансе «Лемони Сникета» 33 несчастья зрителей без конца смеялись. В переполненных залах, где проходило знакомство с факерами 2, царило еще большее веселье. На сеансе «Мистера Хьюза 2» было довольно тихо, а над столкновением по-прежнему висели черные тучи, которые еще долго не получится развеять. И почему между людьми так много отчужденности? Просматривая начавшиеся титры, Клэр чувствовала, что фильм не обладает взрывной мощью, как «Район 9», не такой безумный и жестокий, тем не менее это был ее самый депрессивный просмотр после «Района 9». Несмотря на наличие 5 номинаций на «Золотой глобус» и звездного актерского состава, смотреть «Столкновение» в рождественский период, похоже, было не лучшим решением, однако картина обязана была собрать как минимум 50 миллионов в мировом прокате, чтобы сохранить репутацию «Флами Филмс» и «Черной дыры». Когда закончилась неделя с 17 по 23 декабря и люди встретили сочельник, стала почти понятна судьба всех рождественских фильмов. Находившаяся уже 6 недель в прокате «Волшебная страна» от Мирамакс на прошедшей неделе ограничилась 985 кинотеатрами и заработала 3,44 миллиона, 15 ее места, после чего общие сборы составили 18,39 миллиона. Такие суперзвезды, как Джонни Депп и Кейт Уинслет, не смогли помочь этой грустной драме с бокс-офисом. Отель «Руанда» от United Artists и Lionsgate за 2 дня пробного показа в 7 кинотеатрах собрал лишь 42 тысячи и не имел кассового потенциала. «Малышка на миллион», устроившая пробный показ в 8 кинотеатрах, не имела желания делить с коммерческими фильмами рождественский пирог. «Столкновение» же выполнило почетную миссию, чем вместе с «Флами Филмс» шокировала общественность. За первую неделю в 1855 кинотеатрах было заработано 15,92 миллиона. Если производственные затраты в 6,5 миллиона уже окупились, то средний доход с каждого кинотеатра за первую неделю в размере 8,582 долларов был бы провальным результатом для любого летнего блокбастера. Но следовало учитывать, что занявший первое место «Лемони Сникет» заработал 46,79 миллиона и в среднем 12,921 доллар с каждого кинотеатра, шедшие вторую неделю 12 друзей Оушена собрали 27,79 миллиона и в среднем 8,449 долларов, а осаждаемое коммерческими фильмами «Столкновение» заняло 6 место. Согласно мнению сайта The Numbers, раз удалось в рождественский период заставить так много людей пойти в кинотеатры на такой гнетущий фильм, значит, нельзя игнорировать эффективный маркетинг «Флами Филмс» и тем более нельзя игнорировать репутацию и авторитет этой компании в глазах молодежи. Это не «давай сходим сегодня в кино», это все больше походит на миссию или традицию. Говорят, «Флами» выпустила новый фильм с глубоким смыслом, «давай посмотрим», «Флами Филмс» никогда не обманывала, если говорила, что есть глубокий смысл, значит, глубокий смысл присутствовал. Говорила, что фильм развлекательный, значит, фильм был развлекательный. Это укрепило веру зрителей, имевших потребность в разных жанрах, и давало понять, чего ждать от просмотра. Другой фильм «Флами Филмс», «Мистер Хьюз 2», занявший 3 место с 26,5 миллиона, тоже в той или иной степени это подтверждал. Его североамериканский бокс-офис уже поднялся до 67,6 миллиона. Это очень успешное коммерческое и авторское кино. Аналитик с бокс-офиса Майо прогнозировал, что североамериканские сборы «Мистера Хьюза 2» без труда преодолеют отметку в 100 миллионов. В ожесточенной коммерческой битве бокс-офис на второй неделе просел лишь на 36%, и такая тенденция не дает оснований считать, что невозможно заработать 100 миллионов. А сборы «Столкновения», получившего довольно высокие оценки зрителей, тоже смело прогнозировались выше отметки в 50 миллионов. Если обе работы удостоятся серьезных номинаций на «Оскар» и даже что-то выиграют, объем продаж ДВД безмерно порадует «Флами Филмс». «Черная дыра» волшебный юноша, несомненно, совершил 2 успешные сделки. Одна грандиозная победа за другой. И хотя «Флами» не так сильно свирепствовала летом, зато авторские фильмы, штурмовавшие премии, демонстрировали неплохие коммерческие успехи. Чего еще можно требовать? Этим и потрясающая FF. Под руководством волшебного юноши они играют, совершенно не придерживаясь общепринятых норм, Многие рискованные проекты в свое время выглядели как хождение по канату, а впоследствии все проходило как по маслу. Их проницательность и понимание рынка достигли невообразимо высокого уровня, ощущение, будто им с самого начала было все известно. Аналитик Джеймс Мур восхищался действиями Flame Films за прошедший год. Он также сказал: «Конечно, еще больше фильмов выпущено дочерней компанией Flame Man. Это позволило замаскировать некоторые инвестиционные просчеты и периоды застоя. Но, возвращаясь к сказанному, сколько компаний способно удержать статус легенды? Сейчас с этим справляются только Pixar и Flame. Последним приходится особенно тяжко, так как они выпускают картины в разных жанрах. 2004 год еще не закончился, но уже стали известны некоторые данные, предоставленные киносетями, с которыми согласовывались графики проката. В этом году на данный момент в общей сложности 154 кинокомпании выпустили фильмы, естественно, список был неравномерный. 154-е место пока было зарезервировано компанией Manhattan Pictures, чья вышедшая 1 августа 2003 года «Тайная жизнь дантистов» упорно протянула аж до 1 января, после чего была снята с проката. За один день в 2004 году фильм заработал в 3 кинотеатрах $36. Занимавшая 52-е место ZTV выпустила 2 фильма, которые вместе заработали 1 миллион. Количественное соотношение выпущенных в прокат фильмов и новых фильмов от Warner Bros. За этот год составило 28-22, у Буэна Виста, Disney, 28-20, Sony Columbia 24-17, Universal 20-14, Miramax 20-13, Lionsgate 20-17, Metro Goldwyn Mayer 19-15, 20th Century Fox 18-14, Paramount 17-14, Neflini Cinema 14-10, Fox Searchlight Pictures 11-10, DreamWorks 11-10, Nevermarket Films 8-7, Flame 8-6, Fatsus 7-5. У вышеперечисленных студий в обоих категориях имелись работы, заработавшие более 100 миллионов. Эти 15 компаний занимали более 96% рынка в 2004 году и в общей сложности заработали в Северной Америке более 9 миллиардов долларов. Все они являлись мощными конкурентами, которые в течение года сражались, чтобы определить, кто какое место займет по доле бокс-офиса. Сможет ли Flame Films стать ежегодным кассовым лидером среди независимых кинокомпаний? Осталось еще 8 дней на борьбу. Цифры 2017 у Lionsgate выглядели угрожающе, в действительности же в широкий прокат, то есть более чем в 1000 кинотеатрах, вышли лишь 6 картин, остальные 14 картин в среднем максимум шли в 134 кинотеатрах. Помимо прибыльного Фаренгейта 9.11 и слегка убыточного Карателя, другой при бюджете в 25 миллионов заработал лишь 30 миллионов. «Грязные танцы 2» при бюджете в 25 миллионов заработали лишь 27,68 миллиона, «Шашлык» заработал 12,09 миллиона. Джону Филдхаймеру, Майклу Пассернику и остальным жилось не сладко, и сейчас они надеялись, что паранормальное явление 3 преподнесет чудо. Ван Ян уже передал Lionsgate сценарий, никто не смел вносить какие-либо поправки. Майкл Пассерник и другие только и делали, что с удовлетворением нахваливали. Они вовсе не боялись обидеть волшебного юношу, но боялись своей инициативой испортить паранормальное явление 3. Несмотря на уверенность в превосходном сценарии, все же полное отсутствие каких-либо возражений не было чем-то хорошим, поэтому Ван Ян, придерживаясь общепринятой голливудской коммерческой модели, все-таки велел съемочной группе рассмотреть и обсудить сценарий. Ранее Lionsgate и Flame уже выбрали на пост режиссера паранормального явления 3 Кевина Гроттерта. «Привет, я Ван Ян». За несколько дней до сочельника Йонгнг загрузил на Ютубе еще одно видео, где он пожелал фанатам счастливого Рождества, после чего с улыбкой произнес: «Я нынче каждый год получаю множество рождественских открыток и подарков со всего мира, всем огромное спасибо. Помню, когда я был очень маленький, одним из самых волнительных моментов в году была распаковка рождественских подарков. Что же там внутри? Что же там внутри?» В этот момент в гостиной мимо проходила Джессика. Она сзади похлопала его по голове и со смешком удалилась. В окне видеопроигрывателя Ван Ян оглянулся назад и продолжил говорить: «Однажды родители подарили мне кое-что, что мне совершенно не понравилось. Причем это был очень дорогостоящий подарок. Не поверите, они подарили мне новый телевизор, еще и сказали: „Сынок, мы знаем, что тебе нравится смотреть фильмы, Тут потрясающая картинка. Если бы его поставили в мою комнату, это было бы действительно потрясающе, но он стоял в гостиной и предназначался для семейного просмотра. Я был вне себя от ярости. Он, не заботясь об имидже, сделал гневную гримасу. Я тогда чуть не разбил этот телевизор, но папа меня остановил, за что я разозлился на него. Так вот, я в последнее время задумался. Он показал лукавую улыбку и приблизил лицо к объективу камеры так, что оно снималось крупным планом. У всех был такой опыт. Получали от родителей не понравившийся подарок на Рождество. Это не конкурс воспоминаний, а конкурс видеороликов. Если у вашего ребенка в этом году будет такой опыт. Ван Ян говорил про рождественскую акцию, проводимую на Ютубе в категории смешных видео. Нужно было подарить ребенку отстойный рождественский подарок, например, преподнести сыну розовую футболку с рисунком Hello Kitty или девочке мяч для регби, затем заснять их забавную реакцию и загрузить видео на Ютубе. Если у вас нет детей, но есть младшие братья и сестры подходящего возраста, расскажите эту идею своим родителям, ха-ха. Злорадно засмеялся Ван Ян на видео, пребывая в экстазе от того, что стал режиссером будущих трагедий. Он кашлянул и опять заговорил. Дам полезный совет. Дорогие родители, не забудьте подготовить еще и хороший подарок. Сделайте своему чаду сюрприз, который вернет ему настроение. Это непременно будет незабываемое Рождество. И напоследок он шикнул. Не говорите детям, что это была затея Ван Яна. В наполненной рождественским духом гостиной Ван Ян, сидя на диване, с теплой, признательной улыбкой на лице просматривал изысканные поздравительные открытки. Эти открытки были исписаны словами поддержки и любви от фанатов с разных уголков мира. А еще, Джессика, Бриана прислала мне открытку. Радостно выкрикнул Ван Ян и, не заботясь о том, услышала ли его слова находившаяся на втором этаже Джессика, развязал бант, открыл красную открытку и стал просматривать. Слева на открытке была прикреплена недавно сделанная фотография. Бриана отметила в добром здравии уже 12-краткое день рождения. Только поглядите на ее красивую улыбку. С тех пор, как в Нью-Йорке была спасена эта темнокожая девочка, она ежегодно отправляла рождественскую открытку со своей фотографией. Видя ее повзрослевшей еще на один год и глядя на ее полную жизнь и улыбку, Ван Ян испытал радость и удовлетворение. Девочка была такой жизнерадостной, с косичками и белоснежными зубами, стала намного выше по сравнению с прошлым годом. После слов с рождественским поздравлением Бриана возбужденно написала: «Волшебный юноша, я в этом году приняла решение. Я, как и ты, стану режиссером, сниму фильм «Как ты спас меня» и сниму еще много других историй. Это ведь не дурацкая фантазия, ни капли не дурацкая фантазия». Ван Ян заулыбался. «Надо бы поддержать энтузиазм и смелость 12-летней девочки, давшей обещание». Он взял с журнального столика ручку и незаполненную красивую открытку и написал следующее. «Бриана, не слушай тех, кто говорит, что это не твое, я на твоей стороне. Запомни, все режиссеры начинают с дурацких фантазий, так что смело занимайся тем, чем тебе хочется. Стойко отстаивай это свое решение, в будущем ты поймешь, насколько оно важное. Счастливого Нового года!» Ван Ян отложил открытку к пачке исписанных им открыток, которые позже ассистент отправит по соответствующим адресам. Просмотрев еще часть присланных открыток, он снова обнаружил знакомое лицо. Один из инициаторов движения Джуна, потрясшего всю Америку, Клэр написала поздравление и добавила: «Я уже относительно известный интернет-критик, вдобавок местная газета заказывает у меня статьи. Волшебный юноша, я, считай, на волне успеха. Я до сих пор благодарна тебе за те воодушевляющие слова, но если светлячок провалится, я все равно буду ругать тебя, а мне не хочется провала. Честно говоря, очень жду светлячка и желаю ему огромного успеха». «Спасибо, Клэр», — улыбнулся Ван Ян. «Если светлячок провалится, он и сам будет ругать себя». Решив в очередной раз ответить, Ван Ян взял новую открытку и после рождественского пожелания написал: «Светлячок еще находится на стадии постпродакшна, скоро будут готовы все сцены со спецэффектами, также мы в феврале съездим в Китай и проведем последние натурные съемки. Все протекает успешно. Кстати, приглашаю тебя на церемонию премьеры, будешь моим подкупленным критиком, в случае провала все равно дашь положительный отзыв. Ну как, про подкуп — это шутка, но приглашение на премьеру — Правда, увидимся в июне следующего года. Вскоре на глаза попалось еще одно знакомое лицо, Эвелин из Сан-Франциско. Ван Ян, разумеется, помнил, что она была той самой девочкой, которую паранормальное явление так напугало, что ее пришлось госпитализировать. Также он знал, что она, как и он, некогда училась в старшей школе Линкольна. Учитывая, что половина учеников этой школы являлась этническими китайцами, а белых учащихся составляло 10%, это можно было бы приписать к связанности судеб. Видимо, при выборе старшей школы она ориентировалась на него. На самом деле из-за различных обстоятельств Ван Ян в последние годы не посещал вечер встречи выпускников, устраиваемой школой, и, не считая пожертвований, мало что сделал для школы Линкольна, за что ему было стыдно. В настоящее время Эвелин являлась студенткой университета Сан-Франциско, из-за чего он начал чувствовать себя старым.